на свете они имели общий дом. Место обитания, место прозябания, место звалось рок-н-ролл. Шиком и блеском, с налетом бурлеска, с помпой и треском они играют рок-н-ролл. Шиком и блеском, с налетом бурлеска, с помпой и треском они играют рок-н-ролл. Общесть интересов, спасение от стрессов, общая любимая игра. Много лет промчалось, а это год осталось, территория добра. Шиком и блеском, с налетом бурлеска, с помпой и треском они играли в рок-н-ролл. Шиком и блеском, с налетом бурлеска, с помпой и треском они играли в рок-н-ролл. С налетом бурлеска, с помпой и треском они играли рок-н-ролл.